Глава 5. Аснаб с Виноградовым подозрительно долго отмалчивались и переглядывались, не решаясь о чем-то сообщить. «Значит, натворил», — глухо произнес я, хрустнув костяшками пальцев сжатых кулак. «Погибших много?» «Нет», — с печатью скорби на лице ответил Виноградов. «Погибших немного, но они есть, это бессмысленно скрывать. Рано или поздно вы отсюда выйдете и сами все узнаете». «Очень много раненых и покалеченных», — глухо продолжил он. «Ваше однократное и спонтанное силовое воздействие оказалось намного разрушительнее даже многочисленных авиабомбежек вражеской авиации». «Черт!» Я скрипнул зубными протезами, а вокруг меня распространилось какое-то марево и опять все мелко завибрировало. «Прекратить истерику!» — рявкнул едва ли мне в ухо Снап. «Ты офицер или плаксивый слюнтяй, мать твою?» «Отпусти силу! Сейчас же!» «Легко сказать, отпусти силу, если ты не знаешь, как я взял». Я закрыл глаза и постарался расслабиться, прогнать из головы копошащиеся там панические мысли и проклятие самого же себя в свой собственный адрес. Отрешиться от всего? Если сейчас в очередной раз психану, это может обойтись окружающим во 100 крат дороже. Я действительно кто? Офицер или плаксивый слюнтяй? Да еще и старый плаксивый слюнтяй. А ну-ка, взял себя в руки и сжал булки до французского хруста. Приказал я сам себе рефлексировать и голову пеплом посыпать позже будешь, после победы. Пуф, отпустило вроде. Я открыл глаза, и в поле моего зрения продолжали маячить напряженные физиономии Аснаба и профессора Виноградова. Я же говорил, он сам справится. Наклонившись к сидевшему медику, удовлетворенно произнес Аснаб. «Я этого старого мальчонку как облупленного знаю. А ведь он вправду говорит, что знает меня как облупленного. Так ведь и я не хуже его. Всему виной слияние наших сознаний, когда он в первый раз приехал меня допросить. Уникальный случай. Даже матерый мозголомый майор Мордвинцев и полковник Капитонов подтвердили, что это действительно так. Не было раньше в их практике таких вот прецедентов. Вот и выходит, что мы с командиром теперь знаем друг от дружки столько, словно прожили друг вместо друга свои не очень-то простые и не очень счастливые жизни. Всякое в них бывало. И воевали, и горевали, и в местах не столь отдаленных посиживать обоим доводилось. Однако была у нас с ним одна общая черта, что сковала крепче булатных цепей. Ни он, ни я ни разу в жизни и не помыслили родину предать. Как бы трудно и горестно нам с ним не приходилось. Конечно, все очень сложно и непросто в этом вопросе. Вон, товарищу Аснабу и с нынешней властью гражданскую порубиться насмерть пришлось. Однако ж, взвесив, в конце концов, он к одному простому выводу пришел, хотя дался он ему ой, как непросто, что присягал командир на верность вовсе не царю-батюшке, а только лишь своему отечеству. И отечеству-то в тяжелый черный час его верной службе ох, как и нуждалось». «Ах, и пугаете вы меня, Гасан Хаттабыч!» «Не таясь», — признался профессор. «А я слышал, что мощного медика-силовика совсем не так-то просто на тот свет спровадить. Или наврали, демоны?» «Навязчиво», — спросил я. «Ох, святая простота!» — эмоционально всплеснул руками Владимир Никитич. «Нет, не врали. При всех прочих равных условиях упокоить силовика медика даже средней категории, конечно, возможно, но очень проблематично. Это еще как постараться нужно, чтобы перебить. Очень постараться. Но вы-то явно не к средней категории относитесь, Владимир Никитич. И чего тогда переживаете?» «Так я ж не за себя переживаю». Отмахнулся от меня, словно от неразумного младенца Виноградов. «Медиков у нас раз-два и обчелся. Даже силовиков других специализаций, если взять в отношение к общему уровню населения, мизер. Хоть в столице их концентрация повыше будет, чем в целом по Союзу, а сейчас и вообще основная масса на фронте. Вот и перекиньте, кто от вашего воздействия, скорее всего, пострадает». «Так тут и думать нечего». Я опять скрипнул искусственными зубами. «Конечно, те, кто ни в чем не виноват. Я постараюсь, товарищи, не допустить повторения». «Послушайте меня, Гасан Хаттабович». Профессор положил свою руку поверх моих, сложенных на груди, словно у покойника. «Если бы с пробужденным и было все так просто, хочу, не хочу. Вы очень мало знаете об окружающем нас мире. У вас очень огромный резерв и мощнейший источник. Вы слишком быстро инициировались. По-моему, история еще не знала инициации всего лишь за 38 часов. И он вопросительно взглянул на Петрова. «Я тоже ничего о таких случаях не слышал», — подтвердил слова медика Снап. «Все осложняется тем, что вы абсолютно не обучены», — продолжил Владимир Никитич. «Вы не умеете контролировать спонтанные всплески силы. Вы опасны для общества, Гасан Хаттабыч, и ничего не сможете с этим поделать, пока не научитесь владеть силой настоящим образом». «Я понял, что нужно учиться. Учиться и учиться, как завещал товарищ Ленин», — согласился с доводами профессора Виноградова. «Я пока та самая пресловутая обезьяна с гранатой». «Очень точно подметили, Гасан Хаттабыч», — произнес, улыбнувшись, медик. «Так, может, меня куда подальше закинуть, пока не научусь? Например, в район вечной мерзлоты или в пустыню, какую, где людей поменьше, чтобы, значит, если вдруг опять прорвет, а где гарантии, что радиус воздействия будет таким же?» — возразила Снап. «Что он не будет расти, если он уже не вырос до невообразимых пределов? Никто ведь не знает точной величины вашего резерва. С высшими силовиками, увы, это все равно, что гадать на кофейной гуще». «А я высший силовик?» — закинул я удочку. «Ну?» — развел руками Снап. «Выходит, что так. И типа землетряс, в числе прочего», — подтвердил мою догадку Снап. «А что еще могу?» «Из того минимального набора, что мы смогли определить, есть зачатки ментального дара, медицинского, чуть-чуть огненной стихии, чуть воздушной, одним словом, всего по чуть-чуть, но очень солидный букет выходит». «Так это, чего я, от пальца смогу папироску без спичек прикуривать? Мне от чего-то стало смешно. Вот же какой гребаный фокусник из меня получился. Прямо Гарри Гудини, ешь твою так». А Снап в очередной раз закатил глаза под лоб и удрученно покачал головой. «Верно ж говорят, что старый, что малый. Хаттабыч, серьезнее надо быть». «Слышь, начальник», — я растопырил пальцы и добавил голос хрипотце опытного сидельца. «Мазу не ломай. Только-только котелок в порядок приводить стал, а ты опять нагнетаешь». «А!» — догадливо воскликнул Владимир Никитич. «Это у вас психотерапия такая?» «Ну, типа того», — согласно кивнул я, — «чтобы уж совсем депрессняк не провалиться». «Опасаетесь депрессии?» — с интересом глянул на меня медик. «Нет», — мотнул я головой. «Какая к чертям депрессия? Это я утрирую так, война». «Ладно, сворачиваем балаган», — остановил нашу продуктивную беседу Снап. «Некогда лясы точить, дел за гланды». «Я бы оставил товарища Хаттабыча отлежаться еще на денек», — задумчиво покрутив кончик усов, произнес Виноградов. «Это действительно необходимо?» Владимир Никитич пристально посмотрел на него. Снап, или очередная перестраховка? «Нет», — покачал головой профессор. «Особой необходимости нет. А зачем вы спрашиваете, Петр Петрович? И для вас же все мои мысли и желания как на блюдечке». «Зря вы так, Владимир Никитич», — несколько порывисто и рисковато ответила Снап. «Я просто так в чужих головах и мыслях, как по своим вещичкам, не шарю. Особенно у тех людей, кого глубоко и искренне уважаю. Не ожидал я от вас такого упрека, товарищ Виноградов. У меня, если бывает спонтанное считывание, то лишь по чистому недоразумению, как сегодня. Мощность дара она накладывает». «Петр Петрович, дорогой вы мой человек». Профессор Виноградов подскочил со стула. «Извините великодушно, не обижайтесь. Я даже в мыслях не думала о вас плохого. Можете проверить, вот прямо хоть всю минуту». «Поверю на слово, Владимир Никитич», — улыбнулся Снап. «Не думайте о нас, мозголомах, плохого. Бывает, конечно, что попадается всякий сброд, но хороших-то людей все равно больше». «Так вы не обиделись, Петр Петрович?» Виноградов положил руку Снабе на плечо и заглянул в его глаза. «На обиженных воду возят», — озвучил старую и всем известную истину Петров. «Не мальчишки, чай. Только вот сложившихся между нами теплых отношений мне было бы, несомненно, жаль». «Петр Петрович», — Виноградов протянул командиру свою раскрытую ладонь, — «умеете вы так исподволь мир?» «Конечно, мир», — тепло улыбнулся Снап, пожимая руку профессору. «Если Хаттабыча и вовсе не обязательно держать под вашим наблюдением, тогда я его забираю». «Да, мое наблюдение Гасана Хаттабыча не требуется», — ответил Владимир Никитич. «Все, что в моих силах, я для него уже сделал». «Хаттабыч», — окликнул меня командир, — «ты тут пока готовься, мойся, брейся, одним словом, а я за одежкой смотаюсь. От твоей курсантской гимнастерки только обгоревшие дыры да клочки остались». «Так и дотянулся до меня тот комиссар», — спросил я, — «а то я в запале и не почувствовал ничего». «Если бы он, как ты говоришь, дотянулся бы, то от тебя тоже бы одни обгоревшие дырочки да клочки. На этих, наверное, бы не осталось. Горстка пепла и всех делов. А бы кому комиссарские звания направо-налево не раздают? Вот знаешь что, Петр Петрович, произнес я в сомнении. Что? А снап подошел поближе к моей кровати, чтобы я горло не особо напрягал. А то после беседы голос мой слегка подсел, да и вообще другим стал. Смотрю я на ваш мир и одного не понимаю. Почему некоторые руководящие посты лишь сильные занимают? И чего здесь непонятного? Удивился снап. Это же сила. А того, что должны не сильно руководить, а умные. Вот и в нашем мире зачастую так же было. Печально закончил я. А еще чаще прослоечка, чтобы мыло везде пролезет, и которая обычно между умными и красивыми, вернее сильными. Ну, так-то ты тоже прав, старина, согласился со мной снап. И у нас этих, которые без мыла, хватает. Но и сила тоже нужна. Кто будет уважать умного на слабого? Вот такая дилемма на самом деле. Необходим разновесный баланс между умом и силой. Только где ж его взять? Наши миры на самом деле очень схожи, Хаттабыч. И даже больше, чем ты можешь себе предположить. Так я убил его? Мой голос совсем осип. Ну, того комиссара, а остальные выжили. Надюшка, Зоя, Шапкин. Я замолчал. Ведь если бы не погибли, пережить смерть знакомых тебе людей. Да что там говорить, кое-кто из них за эти неполные 2 дня стал мне очень близок. А ты что, совсем ничего не помнишь? Поинтересовался Петров. Профессор Виноградов тоже с интересом прислушивался. Ему, похоже, мои воспоминания интересны сугубо с практической точки зрения, с медицинской, то есть. После того, как комиссар меня поджарить решил, вообще ничего, признался я, сплошная белая пелена. Расслабься, Хаттабыч, живо твои недоросли. Обрадовал меня Петр Петрович. Все до единого, никто даже царапинки не получил. А Надюшка твоя так все пороги у начальника училища генерал-майора Младенцева била. Требует немедленной встречи с тобой. Поблагодарить за спасение желает. Фуф, который раз за день облегченно выдохнул я. Слава богу, живы. А чего со мной-то приключилось? Гасан Хаттабыч, запамятовали? Спросил Виноградов, продолжая внимательно наблюдать за моими реакциями. Инсульт с вами случился, дорогуша моя. Кровоизлияние в мозг. За счет этого некоторые отделы, отвечающие за хранение информации, пострадали. Отсюда и ваши провалы в памяти. Структуру мозга я вам восстановила, вот память, любезный вы мой, восстановить не в состоянии. И он виновато развел руками. Да и никто, думаю, из нашего брата-медика не в состоянии. А с чего меня вообще инсультом-то накрыло? Я продолжил выяснять обстоятельства своей инициации, о которой ничегошеньки не помнил. Странный вопрос, усмехнулся Владимир Никитич. Такого напряжения всех сил, как физических, так и психических, как при инициации, наверное, не испытывает никто. Древние мудрецы и философы, судя по редким, дошедшим до нас седой древности документам, прекрасно это понимали. Поэтому к самому процессу инициации они выходили через длительный, но безопасный для будущего силовика курс медитации. Иногда подготовка к инициации растягивалась на долгие годы, а то и десятилетия. Мудрецы уходили в леса, в горы и пустыни, в монастыри. Они отшельничали, многие истязали себя веригами и голоданием, много путей вело к инициации, и самый безопасный, качественный, но очень продолжительный по времени – это путь просветления, который практикуют тибетские монахи, да и вообще почитатели Будды. «А я, значит, по самому опасному пути сиганул», – подытожил я монолог Владимира Никитича. «По очень быстрому и опасному, и совершенно непредсказуемому», – согласно кивнул профессор. «Пойми, Хаттабыч», подключился снап. «Такова особенность момента. У тебя нет в запасе времени для длительных медитаций и последующего просветления». «Но да, не мог я не согласиться с этим убийственным по своей логике доводом. Сколько там мне всего осталось? 1-2 года? «Я буду только рад, если ты продержишься дольше, старый друг». Петр Петрович порывисто наклонился и обнял меня за худосочные плечи. «Держись, старина». «Не дай этой костлявой старухе закопать тебя раньше времени». «Да, за этим дело не станет, командир». Я подмигнул снабу. Один раз уже выкрутился. Так и что дальше-то было, когда он в меня из своего огнемета хренаснул. А дальше странностей хоть отбавляй. Ты тряхнул землю как следует и мгновенно переместился к комиссару. Продолжил это удивительное повествование о моих похождениях снаб. «Это как переместился? По воздуху, что ли, перелетел?» «Не понял я». «Если бы по воздуху, все было бы намного проще», ответил Петров. тогда бы ты точно классифицировался как колебатель, либо потрясатель тверди. Силовик, управляющий гравитационными процессами. А они и летать могут. А чего? Мне бы такая возможность пригодилась. В настоящее время о специалистах такого уровня мне ничего не известно. Однако былые свидетельства говорят о том, что вполне возможно. Ох ты, жалко, что я так не умею. А уж нам-то как жалко. Горько усмехнулся Снаб. Понимаю, ведь наличие военно-воздушных силах РККА подобного силовика могло заменить собой настоящий стратегический атомный бомбардировщик. И еще не ясно, чей удар по позициям врага был бы разрушительнее. И как же я переместился? Легко. Улыбка вновь заиграла на лице командира. Вот гад, весело же ему. Исчез в одном месте, а появился в другом. И как, по-твоему, я это проделал? А вот здесь, товарищ Хоттабыч, у всех наших аналитиков большой пробел в знаниях. Никаких современных доказательств подобному перемещению нет. Мы можем опираться лишь на древние эпосы и легенды, где великие маги или даже боги могли подобным образом перемещаться в пространстве, бесследно исчезая в одном месте и появляясь в другом. Но, повторюсь, в новейшей истории обретения силы подобных прецедентов не было. «О-хо-хо!» – закряхтел я по-стариковски. «Вот и выходит, что я не мышонок, не лягушка, а неведомо зверушка». «Выходит, что так, Хоттабыч?» – подтвердил мои доводы Петр Петрович. «Определить твою конкретную специализацию нам так и не удалось. Но не расслабляйся, старичок. Мы будем с этим очень плотно работать», – обрадовал он меня. «Очень и очень плотно». «Слушаюсь и повинуюсь, мой господин». И Хедн, ухмыльнувшись, послушно склонил я голову перед командиром.